Глава 9. «Да», — подумал я, — «нехорошо получилось». «Ой, как нехорошо! И чего его сюда принесло? Да и как не вовремя?» «Интересно, что из разговора с Гранором он слышал?» «Нужно аккуратненько это выяснить». «Товарищ, живущий с тобой рядом и вырастивший на тебя огромный зуб, это, я вам скажу, совсем не то удовольствие, что я хотел бы получить». «Рык», — осторожно начал я, — «а ты чего вернулся? Я же вроде просил присмотреть за Дитоном, а то еще сунется сюда, да увидит то, что ему совсем не надо видеть. Возись потом с ним, объясняй, да еще и клятву брать придется». «А я еще не умею», — додумал про себя я. «Да не», — возразил полуорк. «Он вообще с лестницы орет. Правда, с нижних ступенек, но, насколько я понял...» Рик перешел на насмешливый тон. «Сходить с лестницы он не собирается даже под страхом смерти». Мой товарищ хохотнул. «Так что я пришел, чтобы тебя поторопить, а то жалко парня. Он там на лестнице стоит весь скукоженный от страха». Кажется, он ничего не слышал. А если слышал, то не понял. С облегчением подумал я. «Ну, вот я и вернулся, чтобы тебя слегка поторопить. А ты такой стоишь молча и на Гранура смотришь. А он на тебя. Что уж вы там решали между собой, я не знаю, но решил не мешать». О, пронесло. Я облегченно выдохнул. Одно дело — предполагать, а другое — знать точно. И теперь я знаю. Видимо, после ухода Рыка мы с Грануром перешли на мысленное общение. «Да, а я даже и не заметил». «Долго ждал?» — поинтересовался я. «Фигня!» — небрежно бросил полуорк. «Буквально несколько мгновений. Только вошел и сориентировался, как вы закончили». Шедший чуть впереди Рык первым узрел нашего слугу, сидевшего на нижней ступеньке лестницы и зачем-то рассматривающего свои руки. «Эй, Дитон!» — весело крикнул он. «А вот и мы!» Слуга, услышав его голос, засуетился, вскочил на ноги и поклонился. «Давай, Дитон, прекращай переживать, мы пришли!» Все так же весело подбодрил мой товарищ нашего слугу, стоящего на лестнице с абсолютно несчастным видом. «Эй, парень, я решил проявить заботу, пока хотя бы видимую. Что случилось? Ты какой-то расстроенный». «Господин Болан», — как-то жалко проблеял наш провожатый, — «вы, пожалуйста, только не сердитесь, господин. Но когда я возвращался от вас, то меня увидел господин Кевин. Он был таким сердитым, когда узнал, что вы остались внизу в подземелье, а я ушел один. Он так ругался. Он приказал мне вернуться к вам, и мне пришлось ему рассказать, что вы сами меня отпустили». Я внимательно слушал Дитона, не отрывая взгляда. Его этого нервировало, но он старался не показывать вида. «Простите, господин». Он явно чувствовал за собой вину, но мне пришлось сказать ему, что вы поставили меня перед выбором. Или уйти, или дать клятву на крови. После этого он, конечно, немного смягчился, но приказал мне приглядывать за вами. И если увижу что-то подозрительное... Я хмыкнул и перебил его. «Например, что?» Дитон пожал плечами. «Он не сказал. Сказал только подозрительное. И, как увижу, тут же доложить ему». «Послушай, Дитон», — торопливо перебил его я, так как за разговором мы уже поднялись на нужный этаж, и я уже даже узнал коридор, которым мы шли. А мне хотелось закончить этот разговор до того, как мы подойдем к дверям трапезной. В связи с поднятой Дитоном темой не хотелось бы, чтобы нас кто-нибудь услышал. «А зачем ты нам это все рассказываешь? Ты же понимаешь, что если мажордом узнает, то тебе не поздоровится». «Да знаю, господин Волан, и мне, конечно, боязно, только вас, простите меня, господин, я боюсь еще больше». Я удивленно выгнул бровь, схватил Дитона за руку и, остановив, оттащил немного в сторону. «Слушай, Дитон...» Я попытался приободрить не на шутку испугавшегося парня. «Мы уже почти пришли, а нам нужно закончить разговор». Он отчаянно закивал. «Вот. И я не хочу, чтобы в этот момент нас кто-нибудь увидел. А то мажордом опять начнет приставать к тебе с вопросами, понял?» Парень опять закивал головой. «Ну, хватит», — поморщился я. «Если понял, то достаточно кивнуть один раз». Дитон кивнул. «Итак», — напомнил я, — «ты сказал, что нас с Рыком ты боишься еще больше, чем мажордома». «Да», — опять закивал парень. «Ну что ты будешь делать? Привычки так быстро не изживаются». «А почему вдруг ты нас так боишься? Мы вроде ничего плохого тебе не делали, так с чего?» Я, помня, как это нервирует парня, не спускал с него глаз. Дитон немного помялся, переступая с ноги на ногу, и вдруг выпалил. «Вы же маги! Вы же со мной такое можете сделать, если вдруг узнаете об этом!» «Такое?» И он аж захлебнулся от обуревавших его чувств. «Да, я его, пожалуй, понимаю», — размышлял я. «Он считает, что мы маги, а о возможностях магов вообще мало известно непосвященным. Вот он и выдумывает на тему различных кар ему, как провинившемуся перед нами. И, естественно, в его понимании эти кары будут намного серьезнее, чем какого-то там мажордома. Нет, конечно, и Кевин Эйзенхарт его накажет. Но его наказание, по мнению нашего провожатого, не идет ни в какое сравнение с тем, что можем ему сделать мы». Пока я размышлял, Дитон молча стоял, переминаясь с ноги на ногу. «А скажи-ка мне, Дитон, — проникновенно начал я, — а с чего это ты решил, что мы маги?» «Так как же, господин? Вот он, — наш провожатый указал пальцем на Рыка, — нет. А вы, ваша милость, точно маг». «Да с чего ты взял-то?» — нетерпеливо прикрикнул я. «У меня это на лбу не написано». «Знамо дело не написано», — приободрился Диттон, видя, что никто его ни ругать, ни наказывать не спешит. «Вот только герба на той двери никто никогда не видел. Ни живущие здесь, ни приезжающие. Даже приезжие маги, говорят, силы немерены, и те не видели. А вы, господин, только глянули, и нате, здрасте вам. А про ладонь? Где уж вы там человечью ладонь разглядели, я не знаю. Я сколько ни смотрел, сколько ни тер глаза, ничего не помогло. Не видел я там никакой ладони. И, кстати, товарищ вас все это тоже не видел. Но вы говорили настолько уверенно, что сразу было ясно, что вы-то ее видите». Дитон замолчал, с победным видом глядя на меня, а потом вдруг добавил, несмело улыбнувшись: «Ну и кто вы тогда такой, если не маг?» Я сокрушенно покачал головой. «Нет, ну надо же! Столько таится, столько всяких хитромудростей, чтобы скрыть, что у меня проснулся дар. И вот тебе, пожалуйста, слуга! Просто увидел и поразмышлял, причем недолго». Как же это я так опростоволосился? «Ладно, чего зря ругаться. Нужно срочно исправлять ситуацию». «Послушай, Диттон, а ты сказал мажордому, что мы маги?» — осторожно спросил я. «Нет, что вы, господин, как можно?» Парня аж затрясло от негодования. «Эх, простота ты, парень», — подумал я. «Будь на моем месте кто-нибудь другой, убил бы, чтобы ты не смог никому ничего рассказать. А может...» Меня аж передернуло от мысли об убийстве этого, в сущности, совсем безобидного паренька. «Нет, убивать мы никого не будем. А вот клятвы с него я, пожалуй, возьму. Нужно будет только разузнать, как это правильно сделать». «Так», — я положил правую руку на плечо Дитона. «Пообещай мне сейчас, что никому не скажешь о том, что я маг. Это очень важно. Сейчас я создам магический конструкт. Ты поклянешься никому не говорить о том, что я маг. Конструкт эту клятву запомнит. И если ты ее нарушишь, то магия тебя накажет сама, без моего участия. Понял?» Наш провожатый кивнул. «Один раз!» «Готов?» — спросил я. Парень опять кивнул. «Молодец! Опять только один раз!» Я сделал вид, что создаю конструкт. Пару раз махнул руками, пошевелил губами. Интересно, убедительно получилось или нет? Нужно будет потом у Рыка спросить. «Эх, ведь сплошная фигня. Заклинание клятвы мне, естественно, узнать было неоткуда. Хотя как это неоткуда? А живой учебник, что мне подарил Дартон? Вот все не могу найти время, чтобы начать учиться. И ведь теперь есть кому учить, а все равно не получается. То одно, то другое. Вот еще и сегодня маманя собирается меня занять. И, скорее всего, как она обещалась, на всю ночь. А значит, завтра тоже мне будет не до учебы. «Давай», — я смотрел на Диттона, — «говори, я Диттон». Парень негромко забубнил вслед за мной. «Я Диттон. Клянусь никогда и никому не сообщать о том, что господин Волан де Грис имеет магический дар. В противном случае пусть магия меня накажет». Вот. Слова клятвы незамысловаты, конечно, но зато они воспринимаются однозначно. Может, конечно, это все фигня, но на данный момент я не видел другого способа защититься без убийства паренька. А потом я узнаю, как правильно брать клятву и клятву на крови, и тогда возьму у него клятву по новой. «Хорошо, Диттон», — похвалил я парня, когда он закончил бубнить вслед за мной. «Теперь по поводу твоих отношений с мажордомом. Делай вид, что ты за нами, как он сказал, приглядываешь. Можешь даже ему все рассказывать, что видел, что слышал, кроме того, о чем я тебе скажу. Короче, я увидел, что у парня уже голова идет кругом от всего сквалившегося на него, и решил немного упростить ему понимание моих требований. В общем, обо всем, о чем нельзя говорить мажордому, я буду тебя предупреждать. Договорились?» Диттон осторожно кивнул головой. Походу, ему сейчас ни до чего. Он сейчас прислушивается к себе, пытаясь найти различия в состоянии до и после принятия клятвы. Ну, помогая ему те, в кого он верит. Но вообще-то он этим заняться сможет и попозже. Так, Диттон, я решил его немного расшевелить. Мы на ужин идем или как? Ой! — ожил наш сопровождающий. — Пойдемте, скорее, господа, а то там уже все, наверное, заждались. И он попытался рвануть по коридору, но был пойман мной за руку. — Не надо так быстро, — процедил я. — Мы идем, но идем спокойно, как любит говорить мастер Шильд, преподающий в колледже, где я учусь. Ходить нужно постепенно. Вот так постепенно мы и пойдем. Дошли до дверей большой трапезной без приключений. У дверей, перед тем, как войти, я обернулся к Диттону и громко сказал. «Значит так. Сейчас идешь, кушаешь, потом возвращаешься и ждешь нас. Если вдруг ты нам потом не понадобишься, отпустим». И, открыв дверь, первым вошел в трапезную. Там уже все собрались за столом, который, кстати, был уже накрыт и ждали только нас. «Похоже, — укоризненно пророкотал отец, — опаздывать входит у вас в привычку, молодые люди». И он вопросительно уставился на меня. Рык оставил право отдуваться за опоздание мне, а сам быстренько шмыгнул к столу и занял свое место. Я немного помолчал и, собравшись с мыслями, уже совсем был готов достойно ответить на это обвинение. Но тут вмешалась мама. «Эрик, прекрати приставать к ребенку!» В голосе родительницы явно звякнуло железо. «Не видишь, он голодный. Потом разберетесь, что куда у кого ходит». Отец, судя по всему, тоже услышал звяканье металла в голосе супруги, и самоубийцей он не был. А потому дипломатично промолчал, лишь только сделал зверское лицо, которое, впрочем, продержалось недолго, так как матушкин локоток изящно въехал в его ребра. «Ребра выдержали!» А вот зверское выражение лица сменилось на обиженно-недовольное. «Так, Волан», — металл из голоса матушки никуда не делся, — «чтобы было в последний раз». И она выразительно на меня посмотрела. «Я понял, мам», — решил я не обострять ситуацию, — «все равно выиграть не получится. Но у нас была уважительная причина». «Вот как?» — заинтересовался отец, перестав подкладывать свою тарелку из какого-то блюда. — Интересно послушать, что это за причина. — Эрик. Одного слова матушке хватило, чтобы образумить отца. Да, это было всего лишь его имя. Но голос, каким оно было произнесено, но тон, каким оно было озвучено его имя, Мне, например, сразу захотелось стать маленьким и исчезнуть из ее поля зрения. А вот отец... О, отец, можно сказать, грудью встретил матушкино недовольство. Причем в прямом смысле этого слова. Он вскинулся, выпятив грудь, и наградил маму своим коронным взглядом, типа «Это что? Это вы мне?» Но матушка тоже не лыком шита и ответила ему своим любимым взглядом. Битва глядела кумерла, так и не начавшись, по сути дела. Отец быстренько сделал вид, что еда ему интереснее, чем игра в гляделки с любимой женой. Матушка тонко улыбнулась и продолжать тоже не стала. Рядом с ними, ничего не понимая, мне приветливо скалился Крис. Я поспешил занять свое место, попутно легонько хлопнув его по плечу и, наклонившись, прошептал на ухо. «Ты про обжорство помнишь?» «Так вот, насчет лопнешь я не шутил, так что подумай». И еще раз хлопнув по плечу своего друга, я плюхнулся на свое место. Ужин был... Да вкусным он был, чего там. Не знаю, как все остальные, а лично я, не избалованный разносолами, еду, приготовленную поварами замка, кушал с удовольствием. Может, конечно, кому-нибудь из потомственных благородных какое-нибудь из блюд не понравилось бы, но тут таковых не наблюдалось. Так что поужинал я с удовольствием. Даже к моему стыду умудрился слегка переесть. Кои факт осознал только, когда сытый икнув отвалился от стола. Икнуть получилось неожиданно даже для меня, и потому громко. Услышав неожиданный звук, все посмотрели на меня с различным выражением лица. И если матушкино лицо выражало неодобрение, то вот выражение лица Криса было на редкость ехидным. Я сделал вид, что ничего не замечаю, и с усилием, поднявшись из-за стола, направился к выходу, пожелав всем остающимся приятного аппетита. «Ты куда?» — обманчиво нейтральным тоном небрежно осведомилась матушка. Я уже знал, чего следует ожидать при неправильном ответе на поставленный таким тоном вопрос. Но в данном случае правильный ответ я знал. «Мам, я тебя подожду в коридоре, а то мне еще с Дитоном переговорить нужно». «С кем?» — не поняла матушка. «С Дитоном. Это слуга, которого приставили к нам с Рыком и который показывает, как и что здесь устроено», — пояснил я. «А-а-а!» — благосклонно кивнула головой мама. «Так что ты кушай, не спеши, я тебя подожду», — спокойно сказал я и вышел за дверь. Вообще-то общаться с нашим сопровождающим нужды у меня не было. Мне нужно было время, чтобы приготовить конструкт ментального подчинения, показанный мне грануром для Рыка. Ну, не нужно, чтобы он ночью был вместе с нами. А предложить ему пойти спать, так он обидится. А вот это заклинание, показанное мастер-магом и запомненное мною, очень хорошо подходило под эти нужды. Ну, это если верить Грануру. Он гарантировал, что на следующий день Рык будет воспринимать произошедшее так, как будто это все было его желанием. А вмешательство извне не сможет обнаружить ни один маг. Я был склонен ему поверить. Обманывать меня у него не было резона. Выйдя в коридор, я обнаружил там подпирающего стенку Диттона, который, увидев меня, тут же отлип от стены и всем своим видом показывал, что он готов выполнить любое мое распоряжение. «Так, Диттон», — я успокаивающе махнул рукой, и парень немного расслабился. «Мне ты сегодня больше не понадобишься, но вот Рыка нужно будет проводить до нашей комнаты. Хорошо?» Парень понятливо кивнул. «Как проводишь?» «Можешь быть на сегодня свободен». Наш провожатый кивнул. Я кивнул ему в ответ, отошел в сторонку и стал готовить заклинание, которое потом повешу на Рыка. Руны его составляющие были не очень сложными, поэтому управился я быстро. Еще раз все тщательно перепроверил и приготовился ждать. Как раз в этот момент дверь в трапезную начала открываться. Я приготовился наложить заклинание на выходящего Рыка и даже уже начал делать посыл, когда дверь открылась, полностью из нее вышла матушка. Увидев меня, она подошла и тихо спросила. «Ну, ты готов?» Я кивнул и сказал. «Мам, все в порядке, но давай немного подождем». И, увидев ее вопросительный взгляд, пояснил. Мне нужно дождаться Рыка, когда он выйдет. Зачем? — полюбопытствовала мама, рукой ероша мне волосы на голове. Он же захочет пойти с нами, — объяснил я. А нам ведь этого не нужно. Не, погоди, погоди. Как он пойдет за нами, когда он вообще не будет знать, где нас искать? Наоборот, сейчас самое время тихонечко уйти. Я тяжело вздохнул. «Понимаешь, мама, — медленно начал я, тщательно подбирая слова, — на самом деле не все так просто. Так, — мама подозрительно на меня посмотрела. — Что вы там еще натворили? — Да ничего, мам, — начал я оправдываться. Но тут дверь в трапезную открылась, и оттуда вышел довольный Рык. Увидев нас с мамой, он заулыбался и направился к нам. «Ну что, все готовы?» — осведомился он. «Тогда, Волон, может, пойдем уже?» И он выразительно уставился на меня. «Вот только этого не хватало. Мне совсем не нужно, чтобы он видел, как я накладываю на него заклинание подчинения». «Нет, так-то, чтобы его наложить, не нужно ни слова произносить, ни руками размахивать. Но вдруг что-то пойдет не так». К счастью, его словами заинтересовалась матушка. «Это куда это ты собрался, Рык?» — полюбопытствовала она. Удивленный ее вопросом, Рык повернулся к ней. — Как куда? А разве Волан вам ничего? Вот тут я наложил на него заклинание подчинения. К моему облегчению все прошло нормально, и никаких видимых проявлений наложенного заклинания не было. Внешне ничего не изменилось, только Рык запнулся, а потом каким-то неживым голосом, в котором не было интонации, закончил. Не рассказывал? «Так, Рык», — быстренько, пока матушка не углубилась в расспросы, влез я. «Рык, ты уже устал, тебе пора идти спать». Мой товарищ как-то безучастно кивнул головой и, развернувшись, побрел по направлению нашей комнаты. Я посмотрел на Диттона, ожидающего команды, и кивнул подбородком в сторону Рыка. «Проводишь, проследишь, чтобы лег спать, потом свободен до завтра, ясно?» Слуга кивнул и рванул догонять ушедшего Рыка. «Что это сейчас было?» — спокойным нейтральным голосом поинтересовалась мама. Этот тон я знал. Если сейчас же я не дам полный и развернутый ответ, мама сильно огорчится. А я этого не хотел. «Мам», — предупредил я ее, — «рассказ будет долгим, но относительно», — поправился я. «Так что смотри, насколько тебе нужна моя помощь». Матушка вскинулась было, но тут до меня дошло, какую двусмысленную фразу я сейчас выдал, и быстро продолжил. «Не-не, я не отказываюсь помочь, просто я не так выразился. Я хотел уточнить, есть ли у нас время на разговоры. Успеем ли мы все сделать за ночь, как ты и хотела?» Мама призадумалась, а потом просто кивнула. «Да», — подтвердила она свой кивок, — «я думаю, что время есть, хотя я не знаю, сколько». «Я понял», — кивнул я в ответ. «А, кстати, а что ты хочешь делать, что тебе нужна моя помощь?» Наконец я решил утолить свое любопытство. Мама как-то очень внимательно оглядела все вокруг, потянулась к моему уху и тихо-тихо прошептала. Я плюхнулся попой прямо на пол, неверяще глядя на нее. «Не, я помотал головой, — этого не может быть!» «Да, Волан, — мягко сказала она, — я уже все решила». «Не верю, — шепотом возопил я, — повтори, и скажи мне, что я не сплю». «Ты не спишь, Волан, и я действительно решила проглотить камень душ», — также шепотом очень твердо заявила матушка. Я в отчаянии замотал головой. «Но это же очень опасно. Ты же знаешь статистику смертности при этой операции поглощения. Как же так?» «Волан», — голос матушки звучал твердо, — «я уже все решила и, насколько могла, просчитала. Ты мне поможешь, и у нас все должно получиться». «Да?» — все так же шепотом, но тем не менее возмущенно проорал я. «А если что-то пойдет не так, а?» Я посмотрел маме в лицо. «Ты же знаешь, что у меня кроме силы ничего нет, ни знаний, ни опыта. И что мне тогда делать? И как мне быть дальше, если я не смогу тебе помочь, и все закончится плохо?» Я даже в мыслях не мог представить, что мама может умереть. А уж произнести слово «смерть» применительно к ней, это вообще было далеко за гранью моих возможностей. «Волька», — горячо зашептала мама, — «у нас все получится, не волнуйся. От тебя там потребуется не так уж и много. Просто контролировать поступающую в мое магическое хранилище энергию, а точнее ее количество». «Погоди, мам». Я аж замотал головой, настолько все мне казалось нереальным. «Но смысл глотания камней заключается в том, что при резкой подаче избытка энергии твое магическое хранилище увеличивается в размерах. А если я начну контролировать подачу энергии, то твое магическое хранилище или останется таким же, как было, либо увеличится незначительно». Мама досадливо прикусила губу, а я покачал головой. «Мама, это плохой план», — подвел я итог нашего разговора. Мама выглядела расстроенной, и я решил ее приободрить. «Не расстраивайся, нужно просто придумать другой план, хороший». И тут в мою голову пришла, я не побоюсь этого слова, блестящая идея. «Хотя», — я ободряюще подмигнул маме, — «есть у меня идея. Но только сначала нам нужно очень серьезно поговорить. И желательно не здесь». Я подозрительно осмотрелся вокруг. «Хорошо», — мама кивнула и протянула мне руку, чтобы помочь мне встать, так как я весь наш разговор так и просидел на заднице. Я не стал отказываться от матушкиной помощи по нескольким причинам и, приняв ее руку, легко поднялся на ноги. «Пойдем», — я мотнул головой в сторону лестницы. «Куда?» «Нет». При всей своей твердости и порой жесткости мама все-таки женщина до мозга костей. И ничего женское ей не чуждо, в том числе и любопытство. «Вниз, мам!» Я не стал скрывать от нее правду. «Мы с тобой пойдем вниз». «На первый этаж», — решила уточнить матушка, и, не дожидаясь ответа, я просто не успел. Она без перерыва с предыдущим вопросом задала следующий. «А что мы там будем делать?» Я усмехнулся, благо я шел впереди, и она не видела моего лица, и поспешил ответить на ее вопрос. «Нет, мама». Я остановился, повернувшись к ней лицом. «Не то, чтобы это было необходимо. Просто мне захотелось посмотреть на выражение ее лица. Мы с тобой пойдем ниже». «Ниже?» Мама еще не поняла. «Куда ниже?» А потом она догадалась, и на ее лице проступила озабоченность. Сильно разбавленное беспокойство. «Мы что, пойдем в подземелье?» — решила уточнить она. «Да», — я кивнул головой. «Но там же очень опасно!» — воскликнула она. «Да еще там эти двери!» Она явно вспомнила рассказ капитана замковой стражи. «Ну, двери и что?» — скептическим тоном задал я вопрос. «Ну...» протянула мама, пытаясь вспомнить, о чем Хорд Иствик говорил относительно подземелья замка и неоткрываемых дверей. Но ничего дурного о подземелье ей, судя по всему, вспомнить не удалось. «Ну, там эти двери, которые невозможно открыть», — назвала она единственное, что ей вспомнилось. «И что?» — саркастически поинтересовался я. «Ну, во-первых...» Почти без паузы продолжил я, чтобы мама не успела вставить замечание и сбить меня с толку. «Эти двери никому никакого вреда не причинили». Я развернулся и ступил на лестницу, ведущую вниз, на первый этаж. «А во-вторых», — продолжил я, повернув голову, чтобы матушке было лучше слышно, но все равно продолжая одним глазом контролировать свое положение на лестнице, а то перил нет у нее, а крыльев у меня. «Не такие уже они неоткрываемые, как все они говорят». Мама молчала долго, переваривая мою речь. Я даже успел шагнуть с лестницы на пол первого этажа, когда она, наконец, задала вопрос. «Уж не хочешь ли ты сказать, что вы с Рыком открыли эти двери?» Немного ехидно, немного растерянно произнесла она. Я, не останавливаясь, обернулся как раз в тот момент, когда она сошла с лестницы, и лицо у нее было таким растерянным, что я не выдержал и остановился, поджидая ее. «Нет, мама», — честно ответил я на ее вопрос, услышал облегченный вздох и увидел радость на ее лице. Это меня обидело. «Ну, вот почему она не верит в меня?» — мелькнула мысль. «Ведь я уже большой, да и вроде никогда ее не подводил». «Нет, мама», — повторил я, когда она подошла ко мне. «Мы с Рыком открыли только одну дверь». На ее лице ужас боролся с любопытством. «Волька!» — воскликнула она и принялась тщательно осматривать меня. «Ну, нельзя же быть таким безрассудным!» Это прозвучало как укор, но в голосе слышалась явная зависть. Наверняка жалеет, что ее не было с нами. «Никакого безрассудства!» — заверил я ее. «Просто тонкий расчет!» «Ого!» «Ого!» — скептически покивала мама. «Значит, как любил говаривать твой дед, все учтено могучим ураганом». «Ну, что-то типа того», — уклончиво согласился я. «И, кстати, а чем ты недовольна? Все живы-здоровы, одна дверь уже открыта, да и вторую открыть труда не составит». Мама непонимающе посмотрела на меня. «Они взаимосвязаны», — пояснил я ей. «Открыв первую дверь, мы, по сути, открыли их обе. Единственная сложность — нужно было точно угадать, какую из дверей нужно открывать первой». «И как ты догадался?» — полюбопытствовала матушка. Я усмехнулся. «А я не догадывался». Поймав ее удивленный взгляд, я пояснил. «А там только на одной двери ключ был, другая глухая. Судя по всему, ее вообще снаружи открыть нельзя». Мама удивилась. Нет, мама очень сильно удивилась. «Мам!» — попытался предотвратить я возможные вопросы. «Пойдем. Ты сама все увидишь. Тогда и поспрашиваешь. На что смогу, отвечу». И, увидев, как она с подозрением уставилась на меня, поспешил пояснить. «Ну, то, что знаю, я тебе расскажу и покажу. Но, зная и понимая, я там пока не всю». Мама кивнула. «Фух. А то еще подумает, что я решил что-то утаить». Облегченно вздохнув, я направился к лестнице, ведущей в подземелье. Спустившись с мамой на самый нижний этаж замка, я сразу двинулся к этим знаменитым дверям. Мама шла за мной, чуть-чуть отстав. Зайдя в зал перед этими неоткрываемыми дверями, я посторонился и дал маме возможность рассмотреть всю картину целиком. Мама постояла у входа в зал, быстро осмотрелась, хотя, конечно, разглядывать там было особенно нечего. Пустое помещение и две двери в стене. Осмотревшись, она подошла к дверям, и, не доходя до них шагов 5-6, она остановилась и начала пристально разглядывать сами двери. «Ключ ищет», — догадался я. «Мам, ты что видишь?» — решил я ей помочь. «Двери», — хмуро произнесла матушка. «А магические узоры?» — задал я ей наводящий вопрос. «Узоры вижу», — согласилась со мной мама. «И что? Что там с этими узорами?» «Да они...» — начал было я, но тут в памяти всплыли слова. «Только дитя трех раз...» «А вот мне интересно, теперь, когда я открыл эту дверь, и дитя трех раз не нужно, теперь что? Каждый сможет ее открыть?» «Ну, конечно, не совсем каждый, а каждый маг. Но ведь сможет. Или нет?» «Это обязательно нужно будет узнать у Гранура. А то незваные гости мне тут не нужны». «Ты чего затих, Волька?» Мама обернулась и с беспокойством смотрела на меня. «А, да ничего, мам». Я успокаивающе махнул рукой. «Просто задумался». «Угу», — приняла к сведению мама. «Так ты остановился на словах «да они»?» «Мам», я решил немного изменить стиль подсказки, «ну, вот те узоры, которые ты видишь, они ни во что такое не складываются?» Мама, не оборачиваясь, пожала плечами. «Да вроде нет, хотя...» «Подожди, подожди!» И она сделала пару маленьких, совсем маленьких шажочков к правой двери. «Ну, надо же!» — обрадовался я про себя. «Она все-таки что-то увидела». Мама долго рассматривала дверь, то поворачивая голову налево-направо, то наклоняя ее, а потом несмело предположила. Ты знаешь, Волька, мне кажется, что узоры складываются в какой-то герб. Ура! — порадовался я вслух. — Тебе не кажется. Это действительно какой-то герб. И я даже могу предположить, чей. Но это пока все не важно. Смотри дальше. Еще что-нибудь видишь? Мама, ободренная своим успехом, продолжила тщательно рассматривать дверные узоры. Только теперь я начал понимать, какая между нами разница в силе. Я сложил узоры в герб с ладонью за считанные мгновения. Или это зависит не от силы мага, а от чего-то другого? Ладно, решил я, и этот вопрос уточню у Гранура. Тем временем мама все же углядела в гербе отпечаток ладони, о чем и не преминула сказать. Волька, мне кажется, что здесь в гербе почему-то человеческая ладонь. «Все правильно, мам, все правильно!» — подбодрил я ее. «Это и есть ключ. Попробуй приложить свою руку к этой ладони». Мама немного поколебалась, а потом решительно двинула свою ладошку к двери и через секунду ойкнула. «Ой! Волька, меня что-то укололо в ладонь!» «Все нормально, мам, так и должно быть». Успокоил я ее, а сам принялся ждать, когда откроется дверь. Вместо этого я дождался короткого тревожного сигнала, прозвучавшего в моей голове, и какой-то безжизненный голос произнес. «Тревога! Попытка проникновения в энергетический узел! Тревога! Попытка проник...» При третьем повторе я не выдержал и про себя заорал. «Заткнись! Задолбала!» Голос тут же умолк. Ух, я облегченно выдохнул и сказал маме, все еще стоящей напротив двери. «Мам, она не откроется». Мама повернулась ко мне, вопросительно глядя. «Мам, короче, похоже, что эту дверь могу открывать только я». Мама продолжала вопросительно смотреть на меня. Мне ничего не оставалось, как продолжить свои объяснения. «Мам, помнишь, ты мне как-то говорила, что во мне течет кровь трех раз?» «Конечно», — она кивнула. «Это когда выяснилось, что дар у тебя все-таки есть. И что?» «Мам, только не спрашивай меня, почему, но эту дверь может открыть, цитирую, «дитя трех раз». А это, судя по всему, я и есть». «Вот как!» — как-то растерянно пробормотала матушка. «Ну, тогда чего ты ждешь? Открывай скорей!» «Мам, перед тем, как открыть дверь, я решил ее немного подготовить к тому, что она там увидит. Там, в общем, алтарный зал с алтарем, только это не алтарь». «Это как?» — поразилась мама. «Алтарь, который не алтарь?» «Мам, пожалуйста», — взмолился я, — «не спрашивай, потом все поймешь. Главное, у алтаря есть хранитель». «Хранитель алтаря?» — очень удивившись, перебила меня мама. «Нет». — покачал головой я, досадуя на свое косноязычие. — В этом алтаре, который не алтарь, сохранен образ последнего защитника этого замка. — Ну, надо же! — скептически поджала губы мама. — И что это за легендарный воин? И когда, интересно, на этот замок нападали? Что-то Хорт нам ничего про нападение не говорил. — Естественно! — фыркнул я. — Когда на замок напали твари Инферно, его еще на свете не было. А последний защитник — это Гранур Гон Дель Ревик, магистр маг, адепт стихии вода. А замок тогда носил название «Крепость Редарис». Но это не главное. Главное, что мы с ним познакомились, и он попросил зачем-то познакомить его с тобой. Зачем, я не знаю. Нам с Рыком просто не хватило времени, чтобы выяснить все нас интересующее. Мама постояла, раздумывая. Потом посмотрела на меня, улыбнулась своей милой улыбкой и задорно сказала: «Ну чё застыл? Давай открывай!» Я совместил свою ладонь с энергетическим рисунком, почувствовал укол, и буквально через несколько секунд дверь открылась. Я смело шагнул туда первым, подавая маме пример. Мама последовала за мной. Я слышал у себя за спиной ее легкие шаги. Войдя в зал, я остановился. Мама вошла и тоже остановилась, встав рядом со мной и во все глаза разглядывая появившегося перед ней мужчину. Он молча разглядывал ее. Я тоже молчал, стараясь не мешать, понимая, что сейчас происходит что-то очень важное. «Волан де Грис!» Наконец, как-то очень торжественно начал Гранор. «Я благодарю тебя. Теперь моя миссия окончена, потому что я, наконец, встретил хозяйку этого замка». «Кого?» — вскричали мы с матушкой одновременно.